Глава 12. Лера. На несколько минут в комнате повисла гнетущая тишина. Семейная пара смотрела на меня с волнением и ожиданием, а я разглядывала их, пытаясь нащупать ниточку воспоминаний. Мои родители. Но, увы, я не узнавала ни хмурящегося мужчину, ни едва сдерживающую слезы женщину. В итоге, протяжно вздохнув, опустила взгляд и густо покраснела. «Простите», — пожала плечами и, переведя взгляд на мужа, закусила губу, тихо добавив. «Я не помню». «Доченька!» — всплеснула руками женщина и, подбежав ко мне, крепко обняла, тут же заохов. «Я и не думала, что все настолько серьезно!» «Разве вы не говорили с врачом?» — удивился Богдан и, пожав руку моему папе, жестом предложил ему сесть за стол. «Говорили», — буркнул мужчина и, скользнув по мне, взглядом предъявил. «Только вот доктор не смог нам объяснить, почему нас так и не пустили к дочери. К тому же я бы предпочел после выписки забрать дочь домой». «Мы уже обсуждали это», — сухо напомнил муж и, переглянувшись с моим отцом, твердо подытожил. «Лера будет жить дома, а ее дом там, где муж, то есть я». «Муж?» — вызывающе фыркнула мама и, устроившись на стул рядом со мной, заметила. «Ваши отношения еще недостаточно окрепли после этой истории. К тому же я была категорически против вашего плана». «Не стоит волновать Леру», — перебив, намекнул Богдан и, повернувшись к Галине Петровне, мнущейся в проеме кухни, попросил. «Подавайте горячее». «Как ваши отношения?» — скривившись на замечание Богдана, женщина обратилась прямо ко мне и, склонившись ближе, демонстративно поинтересовалась. «Не обижает тебя твой муж?» «Нет, что вы! Ой, то есть что ты, мама?» Смутившись, я отвернулась и, поймав участливый взгляд мужа, улыбнулась, а он мне подмигнул. «Может, все-таки поживешь у нас?» Продолжил неприятную тему папа и, приступив к еде, перечислил. «Восстановишься, отдохнешь, потом отправим тебя в какой-нибудь санаторий, да и когда память вернется, ты сама не...» «Хотел с вами переговорить по вопросу расширения бизнеса». Будто что-то вспомнив, вмешался Богдан и, подлив моей маме вина, улыбнулся. «А Лера останется со мной». «А может, ей предоставим право выбора?» — посопев, намекнул папа. «Я уже решила», — вступилась за мужа, на которого, по моим ощущениям, так дружно ополчились родители. Богдан замер, а я, отпив сок, пояснила. «У меня есть муж. Почему я должна жить отдельно от него?» «Просто если ты передумаешь...» Замялась мама и, поймав угрюмый взгляд Богдана, осеклась, сделав вид, что поперхнулась, тут же потянувшись к бокалу. Дальнейшие разговоры свелись к абсолютно нейтральным темам. Мама завела речь о планируемой на Новый год вечеринке, настойчиво требуя с нас обещания обязательно быть там. Богдан не дал четкого ответа, уклончиво намекнув на мое состояние. Потом обсуждение затронуло политику, новости спорта и сплетни о знаменитостях. Я в разговоре почти не участвовала, порой не понимая, о ком и о чем идет речь. Закончив с ужином, попросила Галину Петровну подать десерт и чай. Но мужчины резко засобирались и, покинув столовую, удалились в кабинет мужа. Оставшись с мамой наедине, порядком растерялась, просто не понимая, о чем мы можем поговорить. «Это была плохая идея подарить тебе машину». Обеспокоенным взглядом, скользнув по гипсу на моей руке, вздохнула мама и, отпив чай, проворчала. «Если бы Богдан не совершил подобной глупости, сейчас все было бы иначе». «Он же не специально...» Заступилась я, лишь частично понимая, о чем она говорит, и, отрезав кусочек пирога, фыркнула. «Да и что могло бы быть иначе? Дом мы и так давно планировали». «Неужели?» — изобразив удивление, хмыкнула мама и, поправив прическу, поинтересовалась. «А как же твои планы на стажировку и свою школу танцев?» «Не помню», — криво улыбнувшись, пожала я плечами и, запив десерт чаем, предположила. «Не думаю, что Богдан будет против, когда я восстановлюсь и...» «Наивная ты!» — выпалила она и, оглянувшись на дверь кухни, заговорила тише. «Раньше слышать об этом не хотел, а сейчас вдруг передумает? особенно когда узнал, что ты едешь на стажировку со своим боссом и...» «Боссом?» — нахмурилась я и, смутившись, уточнила. «Надолго? Месяца на 2,5 или 3?» — рассеянно отозвалась мама, а я замерла от неприятных предчувствий. Сделала вид, что увлеклась десертом, мысленно обдумывая новую информацию. «Получается, у меня был босс, то есть работали мы вместе, и он планировал поехать со мной на некую стажировку, причем на достаточно длительный срок. Не с ним ли я?» Помотав головой, отогнала неприятные предположения, опасаясь накрутить себя еще больше, но от мысли выяснить побольше деталей отказаться не смогла. «А мой начальник, кто он? Как зовут?» — осторожно спросила я. «Имя не помню, да и не интересовалась я этим», — отмахнулась мама и, немного подумав, продолжила. «А кто он? Доча, так ты зайди на сайт фитнес-центра, где работала до аварии. Там должны быть фотографии сотрудников. А он не просто сотрудник, он владелец. Так что обязательно найдешь, а, возможно, и кое-что вспомнить получится». «Угу», — буркнула я и, отставив чашку с недопитым чаем, опустила взгляд, осторожно выдавив. «Мам, а ты... не подумай ничего такого, просто...» «Спрашивай», — насторожилась мама. «Как ты относишься к изменам?» Набравшись смелости, выпалила я, с опаской изучая эмоции на ее лице. «Плохо», — нахмурилась она и, вскинув взгляд, спросила. «Ты что-то помнишь? Как папа нас чуть не оставил? Так я простила, и больше мы об этом стараемся не вспоминать». «Не уверена», — разочарованно выдохнула я, но мама с воодушевлением зацепилась за эту тему. «Доченька, я простила и не жалею. Всякое бывает. А мужчины падки на...» «Мам, не будем об этом», — поморщившись, попросила я. «Да я так», — начала она оправдываться. «Думала, может, вспоминаешь что-то?» «Пока нет». «Слушай, а с Аней вы виделись?» Попыталась сменить тему мама и, оглянувшись на входную дверь, опять заговорила тише. «Она же к тебе в больницу несколько раз приходила, но Богдан не пустил». «Аня?» — смутилась я, услышав новое имя из забытого прошлого. «Подруга твоя лучшая», — уверенно кивнула мама и, наклонившись вплотную, прошептала. «К тебе не пускал, а сам с ней в больничном кафе сидел». «В кафе?» — заторможенно переспросила я. «Мало того», — заворчала мама. «Они там о чем-то спорили. Сама слышала, как твой муж запретил Ане приближаться к вашей семье». «Что здесь происходит?» — раздался обеспокоенный голос мужа, и, заметив мое растерянное состояние, он нахмурился, тут же высказав маме. «Я же просил не волновать Леру по пустякам».